Диана Маш. Совсем не ангел. Пролог. 3 года назад. В белом развивающемся платье и в легких босоножках, не чувствуя под собой ног, я летела домой. Еще не зная, что этот летний теплый день разделит мою жизнь на «до» и «после». В голове крутился недавний диалог с доктором, а в груди до сих пор щемило от новости, что я жду ребенка. И сейчас, прижав ладони к животу, я спешила к тому единственному, с кем хотела разделить эту радость. Прошло не так много времени с моего 18-летия, когда ангел Цанев, поставив свою подпись в брачном журнале, что хранился у старейшин, стал моим мужем, а я все еще не могла осознать, что этот заботливый, любящий и красивый мужчина принадлежит мне. Как в это поверить? «Ты слишком много думаешь, лисенок!» Даже мысли в моей голове озвучивал его низкий, грубоватый голос, который я узнала бы из тысячи. Из зеркала на меня каждое утро смотрела симпатичная мордашка с маленьким курносым носом, зелеными глазами и копной рыжих волос. Но в черном лесу жило тысячи красивых девушек, настоящих волчиц, не чета мне, ведьмочки, недоучки. Почему судьба выбрала меня его истинной парой? За какие такие заслуги? Когда Стеша, моя приемная мать, устроилась в королевскую резиденцию поваром, я часто помогала ей на кухне, издалека любуясь на младшего из 3 королевских сыновей, понятия не имея, что через несколько лет смогу назвать его своим. Скажи мне тогда кто-то подобную глупость, рассмеялась бы в лицо, а теперь поглядите на меня, по уши влюбленная, с кольцом на пальце. А чтобы уж точно утопить меня в счастье, ангел подарил мне малыша. Чуть слышно всхлипнула и вытерла кулачком скатившуюся от нахлынувших чувств слезу. Из-за исчезновения Яна, нашего короля, и последующей за этим суматохи, мы решили отложить огласку нашего семейного статуса, о котором до сих пор знала только моя подруга Аглая, и провести ритуал единения душ, когда наступит подходящий момент. Но сейчас я уверена, когда он услышит последнюю новость, моего мужчину не остановит даже поезд. Если начну сопротивляться, разговор будет коротким, закинет на плечо и унесет к старейшинам. А там хоть кричи, хоть нет. Если Цаневы что-то вбивали себе в голову, их было не отговорить. Да и зачем, если я спала и видела, как навечно свяжу с ним свою душу? От больницы до того дома, что на время снял для нас ангел, было рукой подать. Поэтому на такси я решила не тратиться. Присоединившись после пропажи старшего брата к поисковой группе, муж целыми днями и ночами пропадал в лесу или разъезжал по близлежащим городам. Но сегодня обещал вернуться домой. Увидев припаркованный во дворе внедорожник ангела, я с бешено колотящимся сердцем и улыбкой на лице взметнулась вверх по ступенькам и тихонько открыла дверь, решив устроить ему небольшой сюрприз. Первое, что привлекло мое внимание, это валяющееся на входе, рядом с ботинками и рубашкой моего мужа, женское красное платье и в тон ему туфли. Улыбка медленно сползла с моего лица, а лоб прорезала морщинка. Я застыла на пороге, пытаясь придумать 1000 причин этому зрелищу, но холод уже стал потихоньку сковывать мое сердце. Из спальни раздался какой-то полустон, полувсхлип. Не чувствуя под собой ног и уже догадываясь, что меня там ждет, я, как смертник на эшафот, пошла на звук. Дверь была приоткрыта, а за ней... Сжав ладонью горло, чтобы не закричать от боли, что пронзило все мои внутренности, я наблюдала, как чужие женские руки скользят по широким плечам моего мужа, по его отросшим черным вьющимся волосам, которые я так любила перебирать по ночам, по его мускулистой спине. Родные когда-то губы целовали сейчас чужую женщину с такой страстью, что я буквально слышала, как мое заледеневшее сердце разбивается на тысячи осколков. Не издавая ни звука, внутри я кричала от горя, а по щекам текли слезы, которые я даже не утруждала себя смахивать. Все расплывалось, как в тумане, включая картину того, как мой любимый муж изменяет мне с другой, неизвестной мне женщиной. Если бы в меня сейчас ударила молния, я бы поблагодарила небеса, так как мысленно считала, что вот он, конец моей жизни, конец всего, меня, нас. Не разбирая дороги и борясь с тошнотой, я бросилась обратно к выходу и побежала вверх по улице, толком не понимая, куда идти. В королевскую резиденцию к Стеше не могла. Там все напоминало бы мне о нем, о предателе, что клялся в вечной любви, а потом всадил нож в спину. О мужчине, что подарил сказку, а затем разом разрушил все мои мечты. Единственная, кто могла меня сейчас утешить, это Аглая. Мы познакомились около года назад на рынке в центре города. Такая же ведьмочка, как и я. Подруга, проведя полжизни в Ковине, обладала большим опытом и часто учила меня мелким лечебным заклятиям, черпанию энергии света и варке зелий. Поначалу мне было стыдно признаться, что, проведя всю жизнь среди вервульфов, я не считала нужным развивать свои способности, боясь ненароком повернуться лицом ко тьме. Но Аглая оказалась девушкой понятливой, и обучение у нас проходило в ненавязчивой форме. После замужества виделись мы нечасто, но сегодня я собиралась наведаться к ней уже второй раз. Утром пришлось заскочить за отваром от головокружений. Она поделилась своими запасами, а потом, весело улыбаясь, посоветовала заодно посетить врача, видно догадываясь о моем интересном положении. Увидев проезжающую мимо машину, я махнула рукой и попросила водителя, который, заметив мои красные глаза, окинул меня жалостливым взглядом, подвести к дороге, что вела в лес. Именно там, вдали от остальных жителей, и поселилась Аглая, предпочитая городской суете тишину и покой. Толкнув дверь, которую ведьмочка никогда не запирала, я застала ее у огромного котла. Она помешивала какой-то отвар и напевала себе под нос незнакомую мне мелодию. «Мне нужна твоя помощь», – прошептала я, громко всхлипнув. Подруга, выпучив глаза, уставилась на меня, а затем бросилась вперед и сжала меня в объятиях. «Малышка, кто посмел тебя обидеть?» «Ангел, он...» Я начала заикаться, не в силах вымолвить ни слова. «Что с твоим мужем, Сеня? Он болен? Ранен?» «Нет». Еще один всхлип. «Я вернулась домой, а он там с другой, в нашей спальне». Прикусив губу, я спрятала лицо у нее на плече, чувствуя, как гладящая меня по спине рука Аглаи замерла на месте. «Капель блохастый!» – процедила она после небольшой паузы, продолжив меня успокаивать. «Чтобы ему трипер житья не давал до самой смерти. Хочешь, импотента из него сделаем? Я умею и тебя научу». Молча покачав головой, я освободилась из ее объятий, шумно выдохнула и подняла на нее заплаканные глаза. «Аглаша, я должна уехать. Я не хочу оставаться с ним в одном городе, я не вынесу». Подруга около минуты не сводила с меня серьезного взгляда, затем кивнула. «Стеше не скажем?» «Она не знает о том, что мы расписались, считает, что мы просто встречаемся и может ему все рассказать. Я потом ей напишу и попрошу не беспокоиться. Сейчас я даже проведать ее не могу. Вдруг он там появится?» «Скажи, чем я могу тебе помочь?» «Я жду ребенка». Судя по неизменившемуся выражению лица, мои слова Аглаю не удивили. «Если ангел узнает, он может начать меня искать. Ты рассказывала, что, уезжая из Заграда, решила начать новую жизнь и сменила имя. Значит, ты знаешь, как». «Ты уверена?» Я твердо кивнула, хотя все еще находилась в сомнениях. «Я смогу выправить тебе новые документы и подготовить твой отъезд, но сделать это нужно быстро. Ведьминское чутье говорит мне, что в воздухе витают неприятности, и, кажется, это связано с твоим мужем». Только она закончила говорить, как в дверь громко постучали. Не дождавшись ответа, дернули за ручку, и в прихожую ввалились четверо мужчин, одетых в форму королевской охраны. «Есения Цанева! Его Величество Ангел отправил нас за вами!» – выступил вперед самый старший из них. Видимо, догадавшись, свидетелем чего я стала и испугавшись лишиться отличного прикрытия своему развратному поведению в виде истинной пары, мой муженек решил больше не скрывать наши отношения, раз даже охрана в курсе моей новой фамилии. Я горько усмехнулась про себя, осознав, с каким обманщиком связалась. «Я никуда не пойду, можете так и передать своему принцу». «Нам приказано в случае вашего отказа применить силу». Мужчина не угрожал. Его голос был спокоен, как и прежде. Он просто был уверен в своих силах. А еще в том, что я не стану валять дурака и подчинюсь. Не учел он только одного. После пережитого стресса я была сейчас в таком взвинченном состоянии, что сама себя не контролировала. «Проваливайте отсюда!» Со злостью процедила я, метая молнии глазами. Аглая встала передо мной, закрыв своей спиной и уперев руки в боки. «Вы ее слышали? Она никуда с вами не пойдет. Уходите!» В голосе ведьмочки сквозило неповиновение, которое, похоже, вывело из себя бравого вояку. Бросившись вперед, он схватил подругу в охапку и, поставив перед собой, схватил рукой ее горло. «Вы пойдете с нами, если не хотите, чтобы мы причинили вред этой ведьме!» Не ожидая подобных действий от тех, кто обязан защищать покой жителей Черного леса, я застыла на месте. «Совсем распоясались без короля, черти!» – прохрипела Аглая, пытаясь вырваться из железной хватки. «Сеня, стукни их, как учила!» Сосредоточившись, я подняла руки, решив использовать на мужчинах заклятие остолбенения. «И при свете голубом вы четверо замрите столбом!» Зашептала я, посылая лучи света. Руки, удерживающие подругу, разжались. Она отпрянула в сторону, а мужчины, вместо того, чтобы замереть на месте на некоторое время, дружно попадали на пол. «Аглаша, я же все правильно сделала», прошептала я, разглядывая лежащих на пороге мужчин. Их глаза были открыты, а кожа белая, как у мертвецов. Подруга подошла к ним ближе, встала на колени и начала прощупывать пульс. Когда она подняла на меня испуганный взгляд серых глаз, я непроизвольно сделала шаг назад, понимая, что произошло непоправимое. «Они мертвы, Сеня. Все четверо. Но я же использовала самое простое заклятие сдерживания». «Малышка, ты черпнула не от света. Это была тьма. Ты убила этих мужчин». Аглая прикусила дрожащую губу. По спине прошел озноб, и тело бросило в жар. Зубы застучали друг о друга так, что пришлось крепко сжать их. «Я не хотела. Я не могла. Черт, это я во всем виновата. Это я попросила тебя стукнуть их заклятием». Вскочив с колен, ведьмочка бросилась ко мне и крепко обняла, пытаясь привести меня в чувство. «Аглаша, меня теперь убьют, как черную ведьму. Инквизиция и трибунал начнут охоту. Они меня из-под земли достанут, да? Тут даже ангел меня не спасет», — шептала я, все еще не в силах отойти от шока. «А как же мой малыш? Я его прокляла. Я плохая. Я черная ведьма». Взяв меня за плечи, подруга встряхнула меня и зашептала, будто боясь, что нас могут услышать. «Сеня, приди в себя. Сейчас сюда явятся их дружки. Нужно срочно забирать все самое необходимое и делать отсюда ноги. Я не отдам тебя им. Никто тебя не схватит и тем более не убьет». Я, словно у мертвия, продолжала стоять на месте, не в силах даже пошевелиться, пока она носилась по дому, собирая вещи и документы. Посадив меня в свою машину, на сиденье рядом с водительским, Аглая завела мотор и тронулась с места. «Денег у нас на первое время хватит, а там, глядишь, и устроимся нормально. Документы новые тебе выправим, ни один хрен не подкопается. Я не дам тебя в обиду, запомни это». Постепенно ее слова начали доходить до моего отстраненного сознания. Кивнув, я откинула голову на спинку сиденья, думая о том, как прекрасно начинался этот летний теплый день.